45. Потоки воды постепенно замедляются, и шум в ушах стихает. Окружающая нас субстанция становится спокойной. Ощущение, будто рядом с нами что-то движется, полностью исчезает. Нас с Ильритом только что доставили на большой скалистый выступ, откуда открывается вид на глубокое логово Крокона, и в течение нескольких долгих секунд мы просто ошеломленно молчим. Я первой прихожу в себя. «Что ты...» «Как?» «Ну ладно, я еще не полностью оправилась. Ильрит по-прежнему излучает сияние. Только теперь замечаю, что к его рукам, ногам, шее и туловищу с помощью лент прикреплены маленькие кусочки дерева, без сомнения, взятые у древа жизни для собственной безопасности. Очередная кража, невольно нанесшая вред дереву, но ради благой цели». Не отвечая, Ильрит берет мое лицо в ладони, неторопливо притягивает меня ближе и целует. Решительно, но нежно. Мягко и в то же время требовательно. Все мысли тут же улетучиваются. Стискиваю его руки чуть выше локтей и прижимаюсь к нему всем телом. И мы забываем обо всем, на краткий миг захваченные радостью, облегчением и страстью. Оторвавшись, наконец, от моих губ, Ильрит прижимается лбом к моему лбу. «Я понял, что не смогу», — дрожащим голосом рассказывает он, кажется, вот-вот готовый расплакаться. «Эти 3 месяца стали для меня невыносимыми. Потеряв тебя, я все время думал только о том, что у нас с тобой было и что могло бы быть. О тех днях, которые в глубине души считал самыми светлыми в своей жизни. О нас. 3 месяца?» — повторяю я из всех его слов, сосредоточившись лишь на этих двух. Поскольку остальная его речь слишком ошеломляет, вызывая в душе настоящую бурю эмоций. «Нет, прошло всего несколько часов, самое большее день». Слегка нахмурившись, Ильрит медленно качает головой. «Возможно, для тебя так и было, трудно сказать. В этом царстве, промежуточном между жизнью и смертью, время течет не так, как наверху. Тогда нам нужно торопиться». Возможно, каждая минута здесь равняется часу или даже дню там. Я первой шагаю вперед и начинаю карабкаться по валунам и подниматься по узким песчаным тропинкам между скалами. Ильрит мне помогает. В этом странном, окружающем нас эфире он парит в воздухе, словно плывет, хотя временами ему все же приходится опускаться на землю. «А твои узоры?» — спрашиваю я. «Разновидность помазания». Как только жертва принесена, разрешается отметить новую. И это позволило тебе спуститься в бездну. Мои прежние подозрения подтверждаются. Поверить не могу, что ты пожертвовал собой. А я не понимаю, как мог пожертвовать тобой. Ильрит берет меня за руку, моей песенной половинкой. Немного успокоившись, ловлю его взгляд и почти чувствую через пульсацию в сплетенных пальцах, как бьются в унисон наши сердца. «Песня, которую мы дуэтом пели там, внизу, тихо начинаю я и замолкаю. То была песня наших душ, слившихся в единое целое», — заканчивает за меня Ильрит. «Нам с тобой суждено быть вместе? Я потратила так много времени на изучение гимнов древних богов, но даже не удосужилась узнать, что означает песенная половинка, хотя я ведь тогда не думала о любви. Это не судьба». Ильрит снова двигается вперед, напоминая, что у нас мало времени. Я помогаю отыскать путь. Он тем временем продолжает объяснять. На самом деле существуют истории, в которых говорится, что песни одних душ сливаются более естественным образом, чем песни других. Если угодно, можно называть это судьбой. Однако наши песни формируются вместе с нами, меняясь в зависимости от нашего выбора и пережитого опыта. Мы сами создаем свою песню, а не песня создает нас. Я едва заметно улыбаюсь. Ко мне полностью вернулись воспоминания, и теперь я вижу все обстоятельства, которые привели меня сюда, словно бы передо мной развернулось поразительно яркое полотно. Никогда не думала, что снова влюблюсь. Ты на меня за это злишься? Он, похоже, искренне обеспокоен. Ни капли. Я сжимаю его пальцы, хотя это и пугает. Впрочем, в данный момент у меня есть другие, гораздо более серьезные причины для страха. Я чуть не рассказываю ему о Чарльзе, но сейчас не время и не место. Поговорим, когда можно будет полностью сосредоточиться на беседе, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Мы продолжаем подниматься из глубин, и глубокий мрак остается позади. В душе звучит песня «Леди Лелии». Тихая мелодия, помогающая выбраться из бездны, точно так же, как песня Крокона привела меня к нему. Когда мы уже направляемся к лодке, чтобы пуститься в путь по лавовой реке, взгляд притягивает серебристый силуэт. На этого мужчину я, даже не будучи в полной мере с собой, обратила внимание еще во время спуска. Казалось бы, просто дух, который пытается выбраться из бездны в пресловутую серую впадину, однако же чем-то он меня привлек. Мгновенно накатывают воспоминания о заполнивших впадину злобных духах, а следом чувство вины за то, как я положила конец их существованию. Пусть это всего лишь один мужчина, одна душа, я не позволю ему превратиться в одно из тех созданий, полных ненависти и ярости. Я, Виктория, никого не бросаю в беде. Минутку. Виктория, я быстро. Лишний дух никому из нас не нужен. Я направляюсь к мужчине. Ильрид следует за мной. Я двигаюсь быстрее, чем убегающая душа. В отличие от него, я не скована никакими ограничениями и могу свободно передвигаться по бездне. Поэтому успеваю преодолеть разделяющее нас расстояние и подойти к нему, пока он карабкается на очередной валун. Из-за тумана и скудного освещения трудно что-то рассмотреть как следует. Поэтому, лишь приблизившись к нему, я узнаю его пальто. Более простое, чем его обычные наряды, однако материал и искусный пошив безошибочно выдают достаток владельца. Может, именно поэтому дух с самого начала притянул мое внимание. Не замечая моего присутствия, он бормочет что-то себе под нос. Странно видеть, как шевелятся его губы, из которых вылетают слова, поскольку в этом месте, похоже, возможны любые формы общения. «Я должен вернуться. Я им нужен. Нужен Катрии. Я так и не рассказал ей правду. Она должна знать. Грёбаный корабль, чёртово чудовище! Будь все они прокляты!» — резким холодным тоном бросает дух. Никогда не слышала, чтобы он говорил с такой ненавистью. В борьбе за то, чтобы добраться до серой впадины, этот мужчина уже теряет обычные для себя теплоту и сострадание. Он не сможет вернуться в природные земли, а если бы и мог, сгорел бы в солнечном свете, навсегда стал лишь воспоминанием. Ему больше не суждено увидеть дочерей. «Ты знаешь этого мужчину?» — тихо спрашивает Ильрид, возвращая меня в настоящее. И я сознаю, что выпустила его руку и потрясенно прикрываю рот кончиками пальцев. «Знаю», — отвечаю мысленно, обращаясь только к Ильриту. «Лорд Кефхан Эпплгейт был моим нанимателем. Точнее, другом и вторым отцом. Он находился на корабле, когда тот пошел ко дну. Ильрид, я не могу позволить ему превратиться в духа. Почти ожидаю, что Ильрид мне откажет». Однако в очередной раз поражаюсь, насколько близко к сердцу он принимает мои заботы. «Если он важен для тебя, значит, важен и для меня. Давай отведем его подальше от впадины». «Спасибо, Виктория, для тебя что угодно», — прямо заявляет Ильрид, не оставляя места для колебаний или сомнений. Опускаюсь на колени рядом с Кефханом и кладу руку ему на плечо. Вздрогнув, он поворачивает голову и при виде меня — шире распахивает глаза. Несмотря на безмерное чувство вины, выдавливаю ободряющую улыбку. Он оказался здесь из-за меня, и самое малое, что я могу сейчас сделать, помочь ему не превратиться в духа. А после, когда уладится дело с Кроконом, Кефхан сам выберет момент, чтобы уйти за завесу. «Лорд Эпплгейт, не нужно сопротивляться. Все будет хорошо». Как можно мягче произношу я вслух. Ведь для него так более привычно. «Виктория!» Заикаясь, бормочет Кефхан, и его лицо искажается от боли. Откинувшись назад, он садится на корточки и начинает выть, уже не сдерживая непомерного горя. При виде его привычной фигуры, а не плавающего в глубине трупа, я и сама готова расплакаться. «Сирены наслали на нас своих чудовищ и захватили в плен. Мы заперты здесь, в царстве жутких кошмаров». «Нет, это не...» «Как объяснить ему, что произошло?» «Как сказать, что он умер?» «Ведь Кефхан, похоже, этого не понимает». Тут его взгляд падает на Ильрита. «Вот он, монстр! «Я не позволю тебе меня удерживать», — с жаром продолжает он. «Я сбегу отсюда и вернусь к своим дочерям». «Конечно», — мягко соглашаюсь я, понимая, что нам предстоит деликатный разговор. «Но сперва давайте присядем на минутку и поговорим». «Поговорим? Ты ожидаешь, что я стану сидеть рядом с одним из наших врагов?» «Он друг», — возражаю я. «Друг?» Кевхан переводит взгляд с меня на Ильрита и обратно. Потом сжимает мои плечи. «Они захватили тебя и своими песнями похитили твой разум!» «Нет, позвольте объяснить». Кевхан шире распахивает глаза, как будто впервые за все время видит правду. «Те ранние слухи были верны с самого начала. Ты заключила сделку с Сиреной в обмен на навыки капитана». «Верно, с болью признаюсь я. Не потому, что мне стыдно, просто я ненавижу себя за то, что так долго ему лгала. Но все не так просто». «Куда уж проще!» Он вскакивает на ноги и, кипя от ярости, нависает надо мной. «Да уж, успокоила и подарила мир, ничего не скажешь. Ты привела нас к сиренам и скормила им». Не желая распалять его еще сильнее, я остаюсь сидеть и ровным тоном замечаю. «Если я стремилась привести людей навстречу гибели, то почему за несколько лет не потеряла ни одного члена экипажа? Зачем ждала, вместо того, чтобы все это время понемногу скармливать их души сиренам?» Надеюсь, гнев не затмил полностью его разум, и Кевхан в состоянии логически мыслить. «Ты ждала, пока на корабле окажусь я. Кевхан?» Твердо и немного раздраженно бросаю я. «Вы, конечно, лорд, а потому считаете себя довольно важным, и в Тенврате вас ценят. Но сиренам нет дела до ваших титулов». «Нет», — легко соглашается он, заставая меня врасплох. Зато волнует их собственное. Не понимаю, о чем речь, поэтому сижу молча в ожидании дальнейших объяснений. Однако он неожиданно заявляет. «Ты заключила сделку, чтобы вернуть меня к Фейри». Он тычет пальцем в сторону Ильрита, который молча ждет, не вмешиваясь в наш разговор. «Что это? Бред мертвеца от горя медленно теряющего разум и здравый смысл? Мы имеем дело с сиреной, а не с Фейри», — мягко напоминаю я. Кевхан вдруг разворачивается, будто совершенно позабыв обо мне. «Я должен вернуться к дочери. Нужно объяснить, почему ей нельзя ходить в лес, иначе на нее начнут охотиться». «Постойте, я тоже поднимаюсь на ноги. Хотите сказать, что одна из ваших дочерей связана с Фейри?» «Только не притворяйся, что не знаешь». Он пристально смотрит на меня, потом на Ильрита. «Понятия не имею. Откуда бы я могла узнать?» Бросаю взгляд на Ильрита. Он в ответ качает головой. «Мы даже не представляем, о чем вы говорите, Кевхан. Клянусь, я лгала только об одном — о происхождении своих способностей. Теперь вы знаете правду. Больше я ничего не скрывала». Он вглядывается в мое лицо, без сомнения, в поисках признаков обмана. Глядя ему прямо в глаза, протягиваю открытые руки в знак того, что честна с ним. Кевхан заметно расслабляется. «Ты действительно не знала об этом. Тогда почему?» «Наш корабль не должен был затонуть. Я уже не скрываю боли и чувства вины. Да, это случилось из-за меня, но не потому, что я решила скормить матросов морским чудищем. Вы правы, я заключила сделку с сиреном. Именно с этим и ни с каким другим. И взамен обрела способности капитана. Но сделка касалась только меня одной и больше не должна была никого затронуть. Корабль пошел ко дну, поскольку на борту находилась я, хотя я и пыталась пожертвовать собой, чтобы этого избежать. А кораблекрушение — просто неудачное стечение обстоятельств. Кевхан больше не садится, но хотя бы не прорывается уйти. Хороший знак. «Что последнее вы помните?» Начинаю я. Покачав головой, он прижимает ладонь к виску. «Мы вошли в серый проток. Корабль немилосердно качало, а потом... взрыв. Все погрузилось во тьму. Я пришел в себя уже здесь. Видел кое-кого из команды, но не всех. Сейчас остался только я. Остальные слышали песню. Говорили, она звучит умиротворенно. До меня же доносились только крики». Кевхан трясет головой. Я предупреждал их быть осторожнее, не поддаваться, но они решили пойти добровольно. Сказали, что вроде как готовы, и я тоже должен быть готов, бояться нечего. «Вот дурачье», — усмехается он. Тело наполняет странная боль. От нее словно что-то сжимается внутри, и в то же время давящая на сердце тяжесть словно становится легче. Среди членов моей команды были те, кто смирился со своей судьбой. Они не лгали, говоря, что понимают риски, связанные с плаванием через проток, и подготовились к ним. Какие бы дела ни остались у них в земном мире, мои матросы смогли забыть о них и обрести покой. Все они оказались намного лучше меня как в жизни, так и в смерти. Я не заслуживала никого из членов своей команды. Каждый из них был лучшей версией меня самой, ведь я столько боролась со своей неминуемой гибелью, а они встретили ее с достоинством. Если бы я уже не пообещала навести порядок в мире, чтобы их души могли без особых усилий попасть в запределье, то сделала бы это сейчас. Я в долгу перед членами своей команды, перед прочими ждущими здесь душами и перед всеми будущими матросами, заслуживающими мирно плавать по морям. Мне жаль, Виктория. Я видел, как некоторые матросы превратились в темные тени сирен и ринулись глубже, говоря, что должны последовать зову. Когда я попробовал их догнать, чтобы вернуть обратно, их остановили. Остановили? Я не понял, что именно случилось, но воспринял это как благословение. Что бы ни помешало им добраться до нужного места, мне дало возможность сбежать. Кефхан качает головой. Как ни жаль, но пришлось их оставить. Я ушел, чтобы отыскать своих девочек. Снова кладу руку ему на плечо. К счастью, на этот раз Кефхан не отстраняется. «Если вы пойдете этим путем, указываю на проход, по которому он старался вскарабкаться, то попадете к серому протоку и превратитесь в духа, в безумного, полного ненависти призрака, и уже никогда не увидите своих дочерей». «Что же мне тогда делать?» — удрученно спрашивает он. «Я не могу отправиться вслед за другими моряками. Я должен еще хоть раз увидеть своих девочек, мою Катрию». В голову приходит одна мысль, и я предлагаю. Пойдемте со мной. Виктория, я тебя правильно понял. Ты хочешь забрать с собой душу из бездны? Раздается в голове голос Иллита. Я его здесь не оставлю. Твердо говорю я, обращаясь только к Сирену. Надеюсь, он поймет, что спорить бессмысленно. Мы не можем вывести его обратно, с болью в голосе возражает он. Почему нет? Смотрю Иллиту в глаза, сосредоточившись только на нем. Чтобы Кефхан не услышал нашего спора. Души все время возвращаются. Он превратится в духа. Голос Иллита меняется и теперь звучит так, будто он шепчет мне что-то через короткий туннель. Тоже говорит лишь со мной. Я слышала, духи появляются, если душа охвачена негодованием и ненавистью. Да, когда я впервые увидела его, Кефхан уверенно к этому шел. Но теперь, спустя время и после кое-каких объяснений, понимает, в какую ситуацию попал. «Он не намерен злиться на живых, а потому духом не станет», — рассуждаю я. «Потом, когда будет готов, он перейдет на другую сторону и превратится в одного из призраков теней, ждущих здесь возможности пересечь завесу, но до тех пор останется со мной. Всю ответственность я беру на себя и в случае чего смогу исправить ситуацию. Благодаря Крокону и Лелии у меня есть такая сила. Надеюсь только, что до этого не дойдет. «Ты уверена?» Иллит хватает меня за руку. Я киваю. «Я не бросаю своих людей. Кефхан, все, что осталось от моей команды, и я не могу покинуть его здесь. К тому же это было бы безответственно, поскольку он снова может направиться в серую впадину. Кефхан уже один раз едва не проник туда. А так, даже если он превратится в духа, мы будем рядом и сможем сразу его изгнать. К тому же вдруг Кефхан будет нам полезен. К примеру, поможет убедить Хор в правдивости наших слов или подскажет что-нибудь, позволяющее лучше понять леди Лелию. Не слишком убедительные доводы, но я готова ухватиться за любой предлог, лишь бы не оставлять здесь Кефхана. Иллит поглаживает мою руку подушечкой большого пальца. Странно интимный жест, как и все прочие плотские удовольствия, которым мы предавались. Это прикосновение дарит уверенность и нежность. Сообщает о сострадании и понимании. «Теперь ясно, почему Крокон выбрал тебя», — задумчиво тянет он. «Ты в самом деле великолепное создание». Пойдемте. Я поворачиваюсь к Кефхану, отвлекая его внимание от входа во впадину. Похоже, все это время он не сводил с нее взгляда и не слышал, о чем мы спорили. «Хорошо, я пойду с вами». «Вы точно сможете мне довериться?» невзирая на то, что я солгала о сделке с Сиреной. Даже добившись своего, я все еще сомневаюсь. Во мне просыпается чувство, что я недостойна его доверия. Видимо, это уже становится дурной привычкой. «Разве я не говорил, что ты для меня как четвертая дочь, которой у меня никогда не было?» Он сжимает мое плечо. «Какой же из меня второй отец, если я не смогу тебе сейчас довериться? Кроме того, у нас обоих имелись свои секреты, верно?» Несмотря на боль, которую причиняют его слова, я выдавливаю слабую улыбку и похлопываю Кевхана по тыльной стороне ладони. «Я никогда не говорила, насколько высоко вас ценю, и прежде не сознавала, как сильно вы обо мне заботились. Мне следовало при любой возможности более открыто выражать свою признательность. Простите, что не понимала этого раньше, не придавала должного значения. Виктория, послушай меня внимательно. Если ты кому-то и не придавала должного значения, то только самой себе. Ты делала все, что в твоих силах. Большего и ожидать было нельзя. Так что не беспокойся на этот счет и оставь прошлое в прошлом». «Пытаюсь», — киваю я. И наше необычное трио направляется обратно в Вечное море.